Распорядок дня. Взявшись описать, как проходит день на курорте, я по справедливости беру самый обыкновенный будничный день. День ничем не примечательный, эдакий наполовину заволоченный, наполовину голубой нейтральный денек. Без особых происшествий извне и без особых предзнаменований и обольщений изнутри. Ибо, разумеется, в зависимости от состояния и хода лечения, причем не только у нервных литераторов, но и у всего полка ишиатиков, здесь бывают дни боли и уныния, и легкие, светлые дни хорошего самочувствия и расцветающих надежд, дни, когда мы скачем, и такие, когда мы едва ползаем или, отчаявшись, остаемся лежать в постели. Но как бы я ни старался воссоздать такой умеренный, такой нормально обывательский плюс-минус средний день, мне все же не избежать одного неприятного признания, поскольку любой день, а тем более лечебно-курортный, к сожалению, начинается с утра. Наверное, это у меня связано с моим глубочайшим недостатком и пороком, с плохим сном, да и вообще всячески отвечает моей натуре, моей философии, моему темпераменту и характеру. Иначе как объяснить, что утро, воспетое в стольких чудесных стихах, для меня самое нелюбимое время дня? Конечно, это стыд и срам, и мне тяжело в этом признаться. Но какой смысл в писательстве, если за ним не стоит стремление к истине? Утро — прославленное время свежести, обновления, молодого радостного задора. Для меня плачевно, оно мне неприятно и мучительно. Мы друг друга не выносим. Причем я отнюдь не лишен понимания, способности сопереживать ту лучезарную радость утра, которая так бодряще и светло звучит во многих стихах Эхендорфа и Мёрике. В стихах, в картинах и воспоминаниях я воспринимаю утро столь же поэтично, и с детства у меня даже сохранилось не совсем еще изгладившееся воспоминание о настоящем утреннем воздухе, хотя я уж, конечно, много лет ни разу не испытывал по утрам никакой радости. И даже в самой громогласной хвале свежему утреннему воздуху, какую я только знаю, в сочиненной Вольфом музыке и стихах Эхендорфа «Утро, моя радость», мне слышится какая-то фальшивая нотка. И как чудесно не звучала бы музыка, и как не убеждает меня утреннее настроение самого Эхендорфа, в утреннюю радость Гуго Вольфа я что-то не могу целиком поверить и склонен думать, что он разрешил себе здесь мечтательно-поэтическое, воображаемо-желанное, а не пережитое прославление утра. Вольф Гуго, 1860-1903, австрийский композитор, автор песен на стихи поэта-романтика Йозефа Эхендорфа, 1788-1857. Все, что отягощает и усложняет мне жизнь, превращая ее в отпугивающую, даже неприятную повинность, заявляет о себе по утрам непомерно громко, встает передо мной непомерно большим. Все, что мою жизнь красит, услаждает, делает необыкновенной, все милости ее, все волшебство, вся музыка по утрам отступают и едва различимы, звучат издалека, скорее как сказание и легенда. Из чересчур мелкой могилы своего плохого, короткого, часто прерываемого сна я встаю по утрам не окрыленный и воскресший, а вялый, разбитый и нерешительный, безо всякой защиты и панциря против врывающегося внешнего мира, который сообщает моим восприимчивым утренним нервам все свои колебания, словно через мощный усилительный аппарат обрушивает на меня все звуки как бы в мегафон. Лишь с полудня жизнь опять становится приемлемой и ласковой. А в счастливые дни, под вечер и вечером, чудесной, лучезарной, воспаряющей, озаренной изнутри мягким Господним светом, В ней закон и гармония, волшебство и музыка, и она щедро вознаграждает меня за все скверные часы. В дальнейшем я при случае думаю рассказать, почему муки бессонницы и утренней хандры представляются мне не просто болезнью, но также и пороком. Почему я их стыжусь, и однако чувствую, что так и должно быть, что я не вправе их ни отвергнуть, ни забыть, ни исцелить извне, а напротив нуждаюсь в них как в стимуле и постоянном пришпоривании для моей подлинной жизни и ее назначения. В одном, правда, день на Баденском курорте обладает для меня несомненным преимуществом над днями моей привычной жизни. Во время курса лечения каждое утро начинается с важнейшей, основной утренней обязанности и дела. И дело это легкое и даже приятно выполнимое. Я имею в виду прием ванны. Когда я по утрам просыпаюсь, безразлично в котором часу, в перспективе у меня, как первое и важнейшее дело, не что-либо обременительное, не одевание или гимнастика, или бритье, или чтение почты, а ванна — теплое, приятное, умиротворяющее занятие. Ощущая легкое головокружение, я сажусь в постели, несколькими осторожными движениями вновь привожу в годность закостеневшие ноги, встаю, набрасываю халат и не спеша иду по полутемному, безмолвствующему коридору к лифту, который спускает меня сквозь все этажи в подвал к ванным кабинам. Здесь внизу очень хорошо. Под каменными, очень старыми, гулкими сводами всегда стоит ровное, чудесное тепло, потому что всюду кругом струится горячая вода из источников, и всякий раз меня здесь охватывает то согревающее ощущение пещерной потаенности, какое бывало у меня в детстве, когда я из стола, двух стульев, постельных ковриков или дорожек сооружал себе пещеру. В резервированном кабинете, то есть ванной, меня ждет глубокий, утопленный в пол, цементированный бассейн, наполненный горячей водой, только что из источника. Я медленно туда спускаюсь по двум каменным ступенькам, переворачиваю песочные часы и по самый подбородок погружаюсь в горячую, едкую воду, которая чуточку отдает серой. Высоко надо мной, под цилиндрическим сводом, массивно сложенной кабины, очень напоминающей монастырскую келью, в оконце с матовыми стеклами сочится жидкий дневной свет. —